Загадки озера Мертвых гор. Озеро Топлицзее, расположенное в 60 километрах от Зальцбурга, привлекло к себе особое внимание сразу после окончания войны. Однажды житель местной деревушки решил порыбачить. Едва забросил он в воду удочку, как увидел плывущую цветную бумажку. Выудил ее, встряхнул. Перед ним была английская купюра достоинством 10 фунтов стерлингов. Рыбак ее высушил и отнес в банк. Там ему отсчитали кучу шиллингов. Рыбак снова отправился на берег и снова поймал 10 фунтов. Банкноты, которые сдавал рыбак, оказались фальшивыми, поэтому его выследили офицеры американской армии. Озеро Топлицзее, которое называют еще черной жемчужиной земли Штирии, находится высоко в горах, которые называются Мертвыми. И хорошей дороги к нему нет. Оно возникло в далекой древности на месте соляных копий. Чтобы до него добраться, надо преодолеть 3 перевала. Кругом отвесные скалы, на них мощные сосны. Сорвешься вниз, на сушу не выберешься. Вода холодная, как лед, и пологих берегов почти нет. По слухам, осенью 1944 года в направлении озера были замечены мотоциклисты, мчавшиеся с автоматами наперевес. За ними следовали черные легковые машины и грузовики с крытым верхом. Целая вереница. Оцепление установили на всех открытых подступах к воде. К озеру нельзя было подходить, стреляли без предупреждения. Но кое-что удалось все же подглядеть. ССовцы разгружали какие-то ящики, относили к берегу, грузили на лодки, отвозили на глубину и там сбрасывали в воду. Трудились всю ночь. Местные жители предположили, что это имперский груз. Нацисты в конце войны пытались спрятать в озере свои главные ценности. Может быть, золото? В 1946 году, после того случая с рыбаком, на дно озера решили спустить водолазов военно-морского флота США, чтобы выяснить, откуда приплыли фальшивые английские банкноты. Двух опытных водолазов привезли на середину озера, и они спустились под воду. Через несколько минут на поверхность поднялся один, второго вытащили без признаков жизни. Что с ним случилось, неизвестно. Больше опускаться на глубину озера американцы не отважились. Немногим позже осмотреть дно Топлицзее решили 3 альпиниста. Они поднялись на вершину скалы Райхфанг, рассчитывая сверху разглядеть что-нибудь на глубине. Со скалы альпинисты не спустились. Их бездыханные тела были обнаружены поисковой экспедицией спустя месяц. Через некоторое время на берегу озера были найдены тела еще 2 мужчин со снаряжением для спуска под воду. Они были застрелены. О Топлицзее стали распространяться страшные слухи. Люди боялись приближаться к озеру. В 1952 году француз Жан де Сьюз объявил, что у него есть карта озера, на которой отмечены места захоронения нацистами награбленного золота, и он достанет его. Жан выехал к Топлицзее, в компаньона не взял никого. Через несколько недель его тело было обнаружено на берегу со следами насильственной смерти. Ни карты, ни подводного оборудования рядом не оказалось. Правительство Австрии попыталось запретить проведение несанкционированных поисковых работ на территории Топлицзее. В 1959 году немецкий иллюстрированный журнал «Штерн» выделил средства для проведения подводно-поисковых работ на озере Топлицзее и получил на это разрешение правительства Австрии. Группа аквалангистов совершала спуски под воду в течение нескольких недель. Они подняли со дна озера 15 ящиков, обитых железом. Их доставили на берег. Когда вскрыли, то все были страшно разочарованы. Ящики оказались набиты фальшивыми английскими банкнотами разных достоинств, 2 купюры из которых в 1945 году выудил местный рыбак. Как удалось выяснить, фальшивые банкноты изготавливали евреи-граверы, узники концентрационного лагеря Заксенхаузен. Эти банкноты были частью фальшивых денег, которые Германия собиралась вбросить в финансовую систему Великобритании, чтобы вызвать в стране экономический кризис. С того времени предпринималось еще несколько попыток опуститься на дно Топлицзее, некоторые из них кончались трагически. Общее число погибших достигло 10. Австрийские власти категорически запретили проводить какие-либо подводные операции без специального на то разрешения. Загадки озера Топлицзее до конца так и не разгаданы.